Глава 7. Расклад. Резкий запах серы я почувствовал, когда на горизонте уже замаячил нужный дом. Желудок уже чуть ли не сам себя переваривал, но упускать такой шанс разжиться гемом было нельзя. Судя по серной вони, в окрестностях как минимум адская гончая рыскает, а это гарантированный гем от 1 до 3 ранга. При иных обстоятельствах, имея из вооружения лишь копье, я бы ни за что не стал охотиться на гончую. Но я изменился, и руки чесались опробовать свои новые возможности в реальном бою с сильной тварью. Да и энергия позарез нужна, так что решение я принял мгновенно. На самом деле неудивительно, что я наткнулся на гончую. Эти твари любят охотиться на мутировавшее зверье, которое устраивает свои логово поблизости от воды. Осталось только проверить, сколько гончих рыскает в округе. Если больше одной, то придется отступить и подождать другую цель. Работать со своей способностью порой бывало довольно проблематично. Мне всегда было чертовски трудно определить не то что расстояние до потенциальной угрозы, а направление понять. Но сейчас все изменилось. В голове словно маячок зажегся, и появилась четкая уверенность, что цель находится от меня на расстоянии 116 метров и двигается встречным курсом. А ведь это значительно упрощает охоту. Метнувшись к ближайшей четырехэтажке, забежал в квартиру на 1-м этаже и тут же нос к носу столкнулся с облезлой псиной, что устроила себе лёжку в темном углу. Стремительный выпад, и череп мутировавшей твари пронзает наконечник копья. Мут валится на пол, даже тявкнуть не успел. Вот это я понимаю. Рефлексы. Подхватив тушу убитой псиной копьем, выбросил ее через разбитое окно и стал ждать. Гончая почуяла кровь и начала стремительно приближаться. Я заметил, как черная тварь, покрытая костяными шипами, мелькает среди густой растительности. Укрывшись за стеной дома, прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях. Поразительно. Теперь я могу чувствовать каждое движение гончей и безошибочно определять разделяющее нас расстояние. Даже сильнейшие сенсы не могут проделывать такие фокусы. По крайней мере, я о таком ни разу не слышал. Когда гончая осторожно приблизилась к приманке, я приготовился. Дыхание ровное, никакой нервозности, полная сосредоточенность и отсутствие посторонних мыслей. Адская тварь на миг замирает, что-то ее настораживает. Она не привыкла, что еда остается на месте и не сопротивляется. Чует подвох, но голод берет свое. Раздается хруст костей, и я тут же срываюсь с места в стремительном рывке. Прыжок в оконный проем. Мозгу хватает доли секунды, чтобы сориентироваться и оценить диспозицию прямо на лету. Гончая явно услышала скрип половиц в захламленной и загаженной квартире и уже начала поворачивать морду на источник шума. Но я оказался быстрее. Наконечник копья вошел точно в глаз твари и мгновенно поразил мозг. Оттолкнувшись ногой от уже мертвой, но еще не осознавшей этого гончей, ушел в перекат и тут же оказался на ногах. «Эх, учиться мне еще и учиться!» Быстро осмотревшись по сторонам, в поисках новых угроз, подумал я. Вот что бы я делал, будь здесь другие твари. Копье-то застряло в черепе, и пришлось выпустить его из рук, а другого оружия при мне нет. Пока нет. Но сейчас я это исправлю. Вырвав из черепа гончей свое копье, сделал осторожный разрез в области шеи и довольно улыбнулся. Небольшой белый шарик призывно мерцал. Добыча не самая богатая, навскидку первый ранг, но сейчас мне хватит и этого. Осторожно, словно передо мной величайшее сокровище, схватил гем и потянул его на себя. Связывающая источник Этерниума и гончую нить с легким треском порвалась, и гем в моей руке засветился равномерно белым цветом, совсем как у паладинов. А я в первый раз осознанно ощутил исходящую от него силу. «Внешний накопитель Этерниума. Объем 2 единицы. Желаете переместить Этерниум в энергетический центр?» Появилась перед глазами подсказка интерфейса. Стоило сосредоточить взгляд на Геме. «Да!» — без раздумий отвечаю я. «Для ускорения процесса раскуси Гем», — посоветовала Ада. «Сейчас энергетический центр пуст, а накопитель содержит всего 2 единицы Этерниума. Так что такой способ не причинит тебе вреда». Преодолеть себя и положить белый шарик в рот оказалось чертовски трудно. В памяти еще свежие воспоминания о том, как меня корежило после того, как агонизирующий разум принял решение сожрать красный гем. Но теперь все должно пройти иначе, правда ведь? Протерев гем о футболку, закинул его в рот и тут же, чтобы не дать мозгу опомниться, сомкнул челюсти. По пищеводу прокатилось тепло, как будто стопку спирта опрокинул, но ощущение, что плавится внутренности, так и не пришло. Зато я почувствовал невероятное возбуждение и резкий прилив сил. А потом интерфейс выдал порцию новой информации. Хранилище энергетического центра пополнено. Плюс 2 единицы Этерниума. Текущее наполнение 2 из 10. «Расщепить 1 единицу!» — скомандовал я. Процесс расщепления 1 единицы Этерниума запущен. Скорость расщепления — 4,16 терн в час. Энергия будет поступать в хранилище управляющего ядра по мере расщепления. При максимальном заполнении хранилища управляющего ядра процесс расщепления приостановится. Поделился информацией интерфейс. Вот и отлично. Пока буду ужинать, поступят первые терны энергии, и можно будет поэкспериментировать с магией. Ну и с Адой пообщаться. Теперь эта железяка не отвертится и ответит на все мои вопросы. Не на все, Бесп. Со сладким зевком вновь подала голос виртуальная заноза. Я уже говорила тебе, что твой доступ к информационной базе генетического Этерона существенно ограничен. Отвечать на комментарий Ады не стал. Есть действительно хочется очень сильно, поэтому с тоской, посмотрев на тушу псины, потрусил в сторону убежища. Копье не то оружие, которым можно разделать добычу. Придется довольствоваться сублимированными, унифицированными рационами ковчега. Вкус у них так себе, если честно. Но основную свою функцию выполняют как надо. И срок хранения большой, что в условиях схрона играет решающую роль. Ну а мясо я себе добуду, причем не собачатину, а чего повкуснее. Завис я в очаге надолго. Пока во всем не разберусь, выходить к людям опасно. Через 10 минут в небольшом котелке уже грелась вода. В каждом схроне у меня припасено все необходимое, включая несколько туристических баллонов с газом и горелку. Только и остается, что залить рацион кипятком, и можно приступать к полевой трапезе. Ну что, помощница, побеседуем? Расправившись с 3 рационами и сыто развалившись на матраце, предложил я. «Как я могу отказаться от такого заманчивого предложения?» — съязвила Ада. «Что тебя интересует, Бесп?» «Все!» — хмыкнул я. «Меня интересует все, что связано с этернианцами, андалами, деймосами, силой, демонитами, очагами. Откуда появляется Этерниум, как его добывают? В общем, рассказывай все, что можешь, а я послушаю». «Это очень долгий рассказ, Бесп», — обреченно вздохнув, попыталась съехать с темы Ада. «А я никуда не спешу», — поставил точку в споре я. «Рассказывай с самого начала и максимально подробно. Слушаюсь и повинуюсь», — на манер джина из детских сказок ответила ассистент и приступила к рассказу. Говорила Ада действительно долго, не менее 10 часов. 10 мозговыносящих. Переворачивающих картинку мира с ног на голову часов. Вся наша жизнь оказалась одним сплошным обманом. Это я про всех людей Земли говорю. Ну и любой другой подростковой цивилизации. Этернианцы и еще 4 древнейшие расы, называть которые по имени Ада отказалась, что взяли под контроль участок Вселенной, где располагается наша галактика Млечный Путь, специально засеивают пригодные для жизни миры и растят разумные виды с одной лишь целью — Этерниум. Ада пыталась объяснить принцип возникновение этого уникального материала. Но понять его на данном эволюционном этапе становления расы людей очень сложно. Если говорить максимально простым языком, то сам факт наличия на планете разумной жизнедеятельности создает условия для возникновения Этерниума. В основном этот минерал залегает глубоко в земной тверди. Именно там условия для этого сложного процесса оптимальны. При обычных стечениях обстоятельств Этерниум никогда не покидает глубинных слоев планетарной мантии, и местные обитатели спокойно живут на поверхности и в ус не дуют. Но когда приходят древнейшие и их сателлиты начинают добычу, то естественный ход событий нарушается, а Этерниум начинает всплывать, где попало. Некоторые индивиды генетически более восприимчивы к силе Этерниума, потому как изначальные сеятели, что вдыхали жизнь в мертвые галактики, целенаправленно стремились заложить это уникальное качество, чтобы эволюция доделала их работу. Условия жизни в каждом конкретном мире могут существенно разниться, и в итоге спрогнозировать, каким путем пойдет изначальный посев, невозможно. Но есть некие общие критерии древнейших рас, которым должны соответствовать разумные виды, которые позволяют им взаимодействовать с силой Этерниума, но об этом чуть позже. Длительный контакт с Этерниумом пробуждал в людях необычные для общей популяции способности. Все мифы о богах, колдунах, ведьмах основывались не на пустом месте. Да те же экстрасенсы, к слову, тоже были в какой-то мере чувствительны к силе Этерниума. Эти люди черпали силу от некоего артефакта, который по своей сути являлся вместилищем Этерниума. Причем вид у такого предмета мог быть самым разнообразным. Хоть осколок черепа, хоть камень, хоть ожерелье из ракушек. Это сейчас, после прорыва, все ядро планеты пошло в разлад, и начали появляться полновесные накопители Этерниума в виде гемов, но я отвлекся. Демониты, как и другие сателлиты древнейших, способны накапливать Этерниум в своих телах, но пользоваться его силой — нет. Процесс накопления весьма длительный, потому как планетарные недра необъятны, а растворенный в них Этерниум еще надо умудриться отыскать и поглотить. Опять же, ну, копошились демониты веками в планетарной мантии и копошились. Людям на поверхности не было до этого никакого дела. Но человечеству не повезло. Можно сказать, нас погубило любопытство и тяга к познанию. Бурение сверхглубоких скважин привлекло внимание демонитов. Твари почувствовали в людях критерии исконных врагов, благодаря наличию которых мы, рано или поздно, сможем взаимодействовать с силой Этерниума и присоединиться к коалиции подростковых миров под патронажем этернианцев, что усилит позицию врагов на межгалактической политической арене. Потому как полноценное взаимодействие с силой Этерниума возникает крайне редко и очень ценится среди древнейших. Ада не говорила об этом открыто, сославшись на мой низкий уровень развития генетического Этерона. Но по намекам ассистента я догадался, что во Вселенной идет война. Причем воюют древнейшие не своими руками, а за счет подконтрольных коалиций подростковых цивилизаций. И любая присоединившаяся к какой-либо из сторон цивилизация может существенно повлиять на баланс сил. Особенно если такая цивилизация будет способна управлять силой Этерниума. Почему с нами на контакт не вышли противники этернианцев и не предложили примкнуть к ним? Так и осталось загадкой. Ада отказалась говорить на эту тему. Почему же тогда этернианцам не прийти на Землю и не вступиться за уничтожаемых демонитами людей? Нельзя. Между древнейшими заключен пакт о ненападении, потому как конфликты на таком уровне могут привести к коллапсам целых галактик. Вот и приходится им действовать чужими руками, причем по строго оговоренным правилам. Каким? Это мне неизвестно. Знаю только, что после заселения на планету сателлитов одной из древнейших рас, ни одна из конфликтующих сторон больше не может вмешиваться в естественный ход событий. К Контролеры соблюдения пакта находятся где-то в пределах Солнечной системы. Но они выполняют лишь наблюдательную функцию. Вот и получается, что люди сами по себе в этой войне с демонитами. Сможем ли мы справиться с демонитами без помощи извне? Ада уклонилась от прямого ответа на этот вопрос, но оно и понятно, что шанс на такой исход ничтожно мал. Прорыв случился слишком рано. У человечества в массе не успели сформироваться органы, отвечающие за взаимодействие с силой Этерниума. Единичные в планетарном масштабе, причем весьма урезанные способности отдельных людей, типа паладинов Ковчега, можно в расчет не брать. Без развитого генетического Этерона с высшими демонитами не справится никто, даже паладины. Смогу ли я воссоздать условия собственной инициации и проделать фокус с синтезом зачатков нужных органов у другого человека? Теоретически, да, но на практике, прежде чем совершить такую попытку, мне придется завалить архидемона и добыть красный гем. А твари такого уровня обитают исключительно в эпицентрах, причем в единичных количествах. Про силу архидемонов я вообще молчу. На моей памяти после прорыва не было уничтожено ни одной подобной твари. Хотя вместе с волной слияния во главе Орды всегда обязательно есть как минимум один архидемон. То есть единственное, что остается человечеству, это медленно вырождаться и умирать под натиском адских тварей? Ада считает, что нет. Теперь в лице одного сумасшедшего отступника у землян появился шанс выстоять. Предложенный ассистентом план попахивает изощренным самоубийством, но может сработать. Ада предлагает спровоцировать наблюдателей конкурентов, деймосов, сделать так, чтобы они нарушили пакт, и тогда у тернианцев появится законное право вступиться за людей. Даже если удастся воплотить идею Ады в жизнь, а в этом я сильно сомневаюсь, древнейшие точно не будут действовать своими руками. Махач, даже десятка таких высокоразвитых существ, может привести к новому ледниковому периоду. А это гарантированная смерть разумной жизни и потери всего залегающего в земных недрах Этерниума, ради которого вся эта канитель и затевалась. Древнейшие давно привыкли действовать руками смертных из своих коалиций. Если очаги начнут гаснуть, а один ретивый отступник будет стремительно набирать силу, то нервы контролера деймосов могут не выдержать. И он попытается тайно устранить источник проблем, то есть меня. И вот тут-то и открывается озвученная Адой возможность. Если я переживу такую атаку и зафиксирую присутствие на Земле чужака, то наблюдатель от коалиции этернианцев сможет запустить протокол защиты и прислать на Землю войска из числа подростковых цивилизаций своей коалиции. А деймосы не смогут ответить тем же, так как именно они нарушат пакт. Погасить очаг сложно, но в принципе возможно. Для этого надо прорваться в эпицентр, спуститься под землю и, отыскав в хитросплетении ходов ядро прорыва, уничтожить его. По словам Ады, таким ядром является специфический минерал, который синтезирует под завязку нажравшиеся этерниума демониты. Создать ядро прорыва очень сложно. Для этого нужны специфические особи демонитов, которые отвечают за передачу накопленного колонией Этерниума наблюдателю деймосов. И уничтожение каждой такой особи больно ударит по темпам добычи, потому как новые демониты такого уровня самостоятельно появиться смогут очень нескоро. Их надо растить столетиями, прежде чем они получат возможность выполнять эту функцию. Именно поэтому перестали появляться новые очаги, и процесс уничтожения людей замедлился. Тварям приходится увеличивать площадь очагов, а не создавать новые. Ядра прорыва находятся на постоянной связи с раскаленным ядром планеты и за счет тепловой энергии изменяют температурный режим на поверхности, чтобы демонитам было легче истреблять людей. Ну и кое-какие другие процессы внутри очагов они запускают, типа мутации привычной флоры и фауны. На все эти процессы расходуется запасенный этерниум. Ну а органическая пища служит субстратом для расширения зоны влияния очага. Чем больше сожрет ядро прорыва, тем быстрее растет эпицентр. Вот и рыскают демониты по всему очагу в поисках добычи. Причем генетический материал людей – более сильный субстрат для роста ядра, поэтому демониты с особым рвением и охотятся на человека. Само ядро уничтожить не так сложно. И накопитель Этерниума с него можно получить весьма объемный, не меньше, чем с архидемона. Проблема заключается в многочисленной охране, через которую еще надо умудриться пробиться. Причем, скорее всего, с боем. Потому как даже стелс не справится с такими мощными помехами, что создает в эпицентре ядро. По крайней мере, на низких уровнях развития генетического Этерона уж точно. Ладно, все это, конечно, здорово и все такое. Вот только до таких высот развития надо еще умудриться дожить. Соваться в эпицентр на текущем уровне развития и экипированности чистой воды самоубийства. Но и это не самая большая проблема. Если план Ады сработает, то по мою душу пошлют явно не рядового Деймоса. И далеко не факт, что мне хватит сил с ним справиться. В общем, надо действовать крайне осторожно и прежде чем гасить очаги, максимально прокачать генетический Этерон. Ну и учиться обращаться с силой, естественно. Кстати, вот этим вопросом можно заняться прямо сейчас. Как раз за время разговора уже больше 40 терн в управляющее ядро поступило. Руки так и чешутся. Начать магичить.